Событие 43. Если бы Бог хотел, чтобы мы летали, он бы снабдил нас билетами. Бенни Хилл. На самолет Фомин не опоздал. Это самолет с вылетом запоздал почти на час. Всю их команду вывели уже на летное поле, пошли они гуськом за мужиком в летной военной форме с погонами капитана. Мужик был мелкий и шел не торопясь. И третий в этой цепочке Вовка. Все не мог свой шаг большой с его шажками соизмерить, упирался в спину идущего вторым Медведева. «Артист, ты спешишь куда?» Наконец не выдержал Николай. Вовка промолчал и стал семенить. Оглянулся пару раз. Какого чёрта? Почему по-пустому, ну, по крайней мере, в этом месте аэродрома нужно идти какой-то цепочкой, как заключенные какие-то? Дошли и увидели действо. А это чуть позже. Сначала оказалось, когда Фомин вместе с командой на двух автобусах прибыл во Внуково, что вылет задержится. Но тут и без экстрасенсов было понятно. Снег валил как... Вот дождь льет как из ведра, а из чего валит снег? Из дырки в небе. Валил прямо, видимость ограничивая сотни метров. Дальше белая стена. На счастье, быстро закончился, пришел этот самый капитан и повел их за собой. Привел, а там действо. Рядом с самолетом стоит бочка на колесиках, приличная такая бочка, и урчит, и дымом противным солярочным дымит. От этой бочки в сторону аэропорта тянется не сильно толстый электрический кабель. Интересно, подумал Фомин. Если она, эта штуковина, питается электричеством, то нахрена там солярка горит? От бочки в сторону самолета шли два рукава, и они заканчивались у двигателей. Значит, это двигатели так в этом времени прогревают. Но не это было действом. Действовали два механика. Они с помощью, как бы эту штуку обозвать, мочалка. Длиннющий кусок брезента шириной около метра был перекинут через крыло, и за лямки, пришитые к этой полоске, мужики надраивали крыло самолета. Снизу к брезенту были поперек пришиты довольно часто тоже из брезента полосы. За лямки взявшись и накрутив их на руки, мужички начали тягать его вперед-назад, постепенно смещаясь от фюзеляжа к концу крыла. Отдраив одно крыло, техники перешли на противоположное. А в это время другой техник обметал хвост самолета. К длинной, довольно толстой палке под углом был приспособлен обычный веник. Вот им и очищал от налипшего снега их самолет работник наземной службы. Когда уже прилично замерзшие хоккеисты перестали восторгаться банно-прачечными операциями, началось следующее действо. Летчики выстроились гуськом в нескольких шагах друг от друга, и первый взялся за лопасть пропеллера. Провернув его с приличным кхеканьем, ломанулся в хвост этой тройки. В это время второй летчик провернул свою лопасть, затем следующий также провернул третью, и в это время первый, снова ставший первым, свою лопасть опять провернул. Три круга товарищи сделали и бегом ко второму мотору. Потом сняли с моторов чехлы войлочно-брезентовые, и послышалась команда. «От винта!» Покашляв, моторы запустились и зарычали. «Так-то и оглохнуть можно!» Прям рев стоял. Народ за уши схватился, открылась дверка, и по приставной лесенке их запустили внутрь. Фомин уселся на креслице в проходе, с его ростом колени бы в подбородок уперлись, вздумая он протиснуться к окошку. А ведь он еще на 5 сантиметров ниже Третьякова. Вот тому, наверное, вообще маета. А у окошка сел тот самый переводчик с повернутым и приплюснутым слегка носом. Самолет побежал по расчищенной уже полосе и, прыгнув пару раз, словно сомневаясь, а надо ли этих пассажиров везти в такую даль, опозорят там страну советов. «Не опозорим», — мысленно сказал самолету Вовка, или два поверил ему, оторвался и все так же ревя, как попавший в капкан носорог, стал карабкаться в небо. «Фомин», — толкнул его переводчик. «Ась». Вовка смотрел, как Бобров достал какую-то сумочку матерчатую и стал вынимать из нее пирожки. «Я тут заходил в Ленинскую библиотеку и поинтересовался, чего это ты в зале иностранной периодики читаешь? Как вообще тебе туда пропуск дали? Разберемся, как вернемся. Взял я те же газеты и обнаружил интересную статью в The Sunday Times». «Sunday Times. Воскресные времена». Оказывается, пропал самолет, что вез в Великобританию половину команды ЛТЦ «Прага». 18 ноября на коммерческий матч со сборной Англии. «Я тоже прочел», — согласился Фомин. «А чего скрывать, это не секретная информация». «А почему ничего никому не сказал?» – прокричал ему в ухо боксерский переводчик. «Чтобы не возникла шапка закидательских настроений». В ответ гаркнул ему Вовка. «Молодец!» Мне товарищ Берия сказал за тобой присмотреть. Интересный ты юноша. Ценный товарищ. И вечно в неприятности влипаешь. Так что за границей от меня ни на шаг не отходи. Ясна задача? Да, обложили. Ну или наоборот. На самом деле берегут. В Риге ведь все и хуже могло кончиться. Не только пальто новое мог порезать лесной брат, но и пузо. Вывалились бы все кишки на пол грязные, собирай их потом, ползая по полу, отмывай, назад пихай. Нет, такой хоккей нам не нужен. Понял вас, товарищ? Семён Тихонович. Понял вас, Семён Тихонович, буду за вас держаться. Ты пару пирожков-то урви, а то кончится. Толкнул его переводчик под руку, мотнув головой в сторону Боброва.